Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 апреля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится гость и постоянный участник наших эфиров, сказитель Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Микрофончик. Все, повторю. Здравия всем слушателям, всем зрителям Народного славянского радио. В день сей будем изучать и продолжать курс школы родовой мудрости или науки целостного миропонимания. Всем добра. Хорошо. Ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. И наша тема сегодняшнего эфира – основы божественного замысла коны прави. Наш мир является величественной системой, которая проявленно живет и изменяется в согласии с божественным замыслом. Понимая этот замысел, даже в малой степени, можно уловить смысл всего происходящего во всемирии, а также понять более полно смысл жизни и пребывания в этом мире каждого живущего. Ну вот в нашей сегодняшней беседе мы постараемся проявить более четко те основания и те берега, в которых протекает наша жизнь согласно конам прави. Все, Сурияр, передаю тебе слово для твоего рассказа. Благодарю за введение, за настройку мысли. Недолго-долго вроде пытался готовиться, но это как перейти через большую реку с огромным камнем. Все время берешь смысл, они начинают ловиться, разворачиваться, становятся практически необъятными. Но, тем не менее, книга конов, она всегда с нами и помогает нам выровнять ту позицию, в которой мы находимся. Поэтому сейчас я зачитаю именно исток замысла, чтобы он был... в воздухе хотя бы повис, потому что сейчас был на конференции в Минске, там просто Алексей Орлов был вместе, мы с ним проявлялись, он замечательно выступал, и, я так понимаю, собрал очень хороший материал на самой конференции, но фокус примерно такой, что люди были таровитые в хорошем смысле, привезли хорошие доклады, но как-то так случилось, что обсуждений докладов не было, и какие-нибудь сколько-нибудь длинные доклады люди не очень хорошо воспринимали на слух. Ну, просто сейчас уже очень мало кто может слушать, вчитываться в тексты. Ну, вот, и поэтому, чтобы не мучить наших слушателей и зрителей излишне, я зачитаю, мы потихоньку пройдем по замыслу, по основам замысла, и потом перейдем к конам прави, которые, собственно говоря, этот замысел этому замыслу позволяет проявиться или помогает этому замыслу. Хотя тут помощи нет никакой необходимости, потому что все идет из одного источника, и все начинается. Ну, переходим. Кон истока. Собственно говоря, это и есть описание замысла, как таковое первичное. Все изродно, все от единого истока идет. Единая мысль, велик замысел, из истока того течет. Род есть изначальный, все порождающий. Начало и конец ему являющий. Все от него изошло и стало быть. Он есть единое сознание, все знающее, все со всем соединяющее, во всем пребывающее, собой и в себе все являющее. Все единой мыслью рода связано, единым смыслом все увязано. Замысел во всем раскрывает, все мире тем проявляет. Все сущее есть мысль единая, образ прародителя. И мире, всемирием себя являющее. Он замысла, образ творения, созидающее. Прародитель Всевышний в вечности пребывает. Замысел прародитель, единый сам себя проявляет. Путь вечности своей он продолжает. Образ замысла, мысли своей проявляет. Смыслы и меру определяют, мера и времени. С мерой вместе время возникает. Он един собирает, и силы согласно фону тому направляет. Силы те опору в замысле собирают. Фоны через силу ту тебя направляют. Ипостаси изначально, великий богов, в силах тех пребывают. Единый род во многих ликах творящих себя проявляет. В каждом лике себя отражает, так единый. Жизнь порождает, путь ее созидает и направляет. В каждом движении сущий сам пребывает, большой великий свой, все пребывает. Через то путь новых смыслов, постижений и творений нам собирает. Вот, ну, как говорил недавно с одним нашим, ну, так, хорошо продвинутым человеком, говорит, ты тех сдаешь, говорит, там смысл на смысле и смыслом погоняешь. Я говорю, ну, оно так и есть. Сокровенные смыслы, они читают не один, не два, не три, не пять раз. В принципе, их можно читать бесконечно в каждом прочтении. Если будешь настраиваться, будешь погружаться глубже, будешь понимать. Вот, поэтому, значит, сейчас я немного по самому замыслу пройдусь. Почему, условно, как говорю, система проверяется системностью. Мы через систему замысла постигаем систему конов, а через коны опять возвращаемся к замыслу и видим, как что проявляется, потому что каждый из нас идет своим путем, выбирает свои дороги и, собственно говоря, независимо от того, что бы мы выбирали или какими бы дорогами мы шли, у нас получится все равно хорошая ситуация, потому что мы все равно будем пребывать в едином замысле, в котором проявляется тот всемир, в котором мы пребываем, который нас, в общем-то, направляет. Поэтому он и правит. Замысел. Значит, во всех религиозных доктринах, в нашей духовной, я не называю религиозной, потому что у нас все-таки первая задача именно собирать знания и уже только потом давать возможность конкретного практического применения этому знанию. Вот. И поэтому мы не религиозная, а все-таки духовная составляющая, духовная доктрина. Значит, как первый кон у нас, он как раз с него и замысел начинается, все из родных, да, собственно говоря. Не раз уже в наших эфирах я к этому кону возвращался, и, но опять же, никогда не перестану, не поленюсь к нему возвращаться и пытаться его каждый раз рассмотреть различных точек зрения, как учили наставники, как нас направляли, говорит, когда ты посмотришь хотя бы с 8 точек зрения на то или иное событие, тогда у тебя есть очень большие шансы увидеть то, что есть за этим событием, или за этим предметом, за этой вещью, в этом мире. Вот. Поэтому все изродно подразумевает, что есть изначальный источник, он все продвигает, он собой все является, и мысль, которая из которой сливаются замыслы, она является ключевой. Поэтому само по себе половина замысла заключается и помещается как раз в этом моменте, что все из рода. Значит, род сам по себе является тем источником, той первой мыслью, той первой силой, тем подателем замысла, смысла, из которого мир возникает. И поэтому, обращаясь к этой идее первичной, мы получаем из этого. Извиняюсь, я на одну секундочку сейчас прервусь. Да, напомню нашим слушателям и зрителям, пока Сурьяра нету, что все вопросы, все реплики вы можете присылать нам только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И напомню еще небольшой анонсик, что завтра, это 6 апреля 2023 года, как обычно, в 19:30 у нас состоится живой эфир «Кто такие боги?». Ведущий буду, опять же, я, Алексей Щербаков, а сказитель наш будет Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. И в этом эфире мы рассмотрим, кто такой Бог или кто такие боги. Бог – это мужчина или женщина. У богов есть дети или нет. И другие интересные и волнующие вопросы завтра в эфире. Поэтому, друзья, кто сейчас нас слышит, кто нас смотрит сегодня, посмотрите, приходите. Будет интересно. Вот Сурьяр вернулся. Продолжай, Сурьяр. Да. Ну, я возвращаюсь к тому повествованию, которое начал. Ну, наверное, все-таки буду больше своими словами, нежели с опорой на текст. Почему? Потому что обычными словами все-таки будет более понятно. Поэтому и начнем с процесса. Значит, сам замысел, согласно ведам, согласно тем фонам, которые нам переданы через наставника, заключается в том, что род сам пребывает в себе, разделяется изначально на две ипостаси. Можно сказать, что он разделяется на свет и тьму, что он разделяется на плотное и легкое, что он разделяется на живое и неживое. Собственно говоря, вот этот вот момент разделения, это является началом самого творения, началом всего всемирия. Потому что когда единое пребывает в самой себе, проявления нет. А сила течет, как мы и знаем, между разными полюсами. Поэтому основная позиция, что род един себя проявил светом и тьмою стал, сам себя к себе отразил и через то себя вновь познал. Вот такая была задача, вот такой был смысл. И ключевой момент, для чего все это было сделано, для чего была сделана основная позиция разделения, потому что, ну, условно, в отражении небесного замысла каждый из нас познает мир только лишь в отражении. И, собственно говоря, если бы не было тьмы, то не увидели бы мы свет. И основная задача замысла заключается как раз в том, чтобы проявить свое отражение для рода, потому что мы в этом плане уже не являемся подателями первичного опыта, мы сами являемся отражениями, и все вокруг нас, которые пребывают, они точно так же являются отражениями, отражают нас в себе, а себя в нас. Мы, собственно говоря, друг для друга служим зеркалами, и это одна из как бы главных, наверное, возможностей нашего развития, когда мы отражаем в себе реальность и отражаем других людей, которые проявляются здесь. Поэтому род, собственно говоря, так и поступил, так и проявил. И мы видим тот мир, который для нас есть, для нас явлен, он нам понятен в определенной степени, потому что замысел как раз в этом заключался. Для чего еще был замысел? Да, потому что пока род, ну, как вот из самых первых древних, он род, в великой нити пребывая, во тьме великой, путь свой продолжая, сам себя постигал, сам с собой пребывал, по проявлении прежних ошибки постигал, до мудрости своей их исправлял, за время, за нового явления. Вот, собственно говоря, то, что с нами происходило, ну не с нами, а в изначальном времени. Соответственно, само по себе, я сейчас вернемся опять, мысль соберу более четко, вернувшись к этому разделению, то задача разделения создать отражение, так как род един и много проявлен, он в состоянии проявиться во множестве. А в нашем случае он уже проявляется не во множестве, а в неисчислимом множестве, потому что не далее, как вчера, или там позавчера кто-то заявил, что население Земли достигло 8 миллиардов человек. И, собственно говоря, представьте, 8 миллиардов глаз, или 16, если на 2 умножить, 16 миллиардов глаз, 8 миллиардов пар глаз смотрят друг на друга, видят этот мир и отражают. И в каждых глазах пребывает род, который смотрит на все это. И, собственно говоря, ключевой момент, там род, как опять же в древнем сказано, что никогда не было рождения первого и никогда не будет последнего, имеется в виду, само по себе проявление рода не имеет временной, там, что было раньше, что было позже, что было первым, что было вторым. Это, собственно говоря, вечный процесс, как в индийской вере говорится, ночь Брахмы и день Брахмы, когда род находится внутри себя и когда род проявляется как целое в всемире, в котором пребывает во множестве ипостаси. И, собственно говоря, то, о чем говорят, что боги есть все суть лики рода прародителя. И высшие, и средние, и меньшие. Потому что все высшие боги, собственно говоря, наполняют собой прайд, пребывая в ликах светлых и могущие проявлять себя в ликах темных, как в большей части, наверное, делает вещи бог Велес. Вот. Поэтому задача Всевышнего в замысле проявить самого себя во множестве отражений и в этих отражениях постичь какой-то либо новый для себя или, может быть, старый, но более широким исследованием смысл бытия. В нашем случае смыслом бытия является жизнь, в нашем случае смыслом бытия является творение, в нашем случае смыслом бытия является познание явленного мира, которым, собственно говоря, мы последние 1000 лет достаточно сильно занимались. Сейчас материя в этом плане достаточно хорошо исследована. А свою тонкую составляющую, то, что у нас является отражением божественного лика, нашу душу, наш дух, мы пока не смогли постичь так глубоко и так необходимо, как нам было. Поэтому, если подвести коротко, в чем замысел? Замысел заключается в том, чтобы познать себя. Род поставил эту задачу. Познать себя, познать свое творение, познать все смыслы, которые он туда смог или хотел вложить, чтобы этот мир мог существовать, проявлялась жизнь, проявлялась радость, проявлялось изменение, проявлялась любовь, проявлялся свет, проявлялась тьма. И, собственно говоря, наверное, если на коротке, это так. Вот.

является необходимым безусловным элементом самого замысла. Во всемире она является основным двигателем того, чтобы процесс замысла реализовался дальше до достижения. И пока воля присутствует во всей полноте, замысел будет разворачиваться. И до той поры, пока сам прародитель не прекратит реализовывать свою волю, замысел будет раскрываться. И как мы видим, в нашей вечности, в которой мы существуем, это продолжается и никуда не исчезает. Вот. Что касается третьей ипостаси, да, что воля в жизни каждого человека, да, то, что мы говорили, воля собирает мысль, воля собирает намерение, время, силу, это все воля. Вот. И воля — это в данном случае не то, что называют отказ от всех, потому что вот само по себе воля имеет, к сожалению, несколько семантических наполнений. Люди говорят, я там вольный человек или еще что-то. Нет, в данном случае воля — это усиленная мыслью намерение для достижения результата. Вот что такое воля. И, соответственно, в жизни каждого человека возможность есть достичь практически любого результата, потому что согласно конам по конам, всемирие силой доброй течет, все время изменяется, по мысли родовой всемирие, всемирие новое открывает. Каждый из нас намерение свое собирает, силою мысли намерение то укрепляет, волей своей мысль во всем мире направляет. Поэтому, как говорили древние, как говорят великие мудрецы сегодняшнего времени, что каждая мысль, возникшая в этом мире, уже изменяет все мир. И поэтому, если мы обладаем вот этой техникой, технологией, в большей или меньшей степени постигли эту практику, чтобы формировать и направлять свою волю, формировать мысль и направлять своей волей эту мысль во всем мире, мы тогда становимся сотворцами проявленного мира. И, собственно говоря, вот этот момент укрепления воли и протяженного времени держать эту волю позволяет достигать практически всех результатов. Точно так же, как Всевышний реализует свою волю, достигает своего замысла и смысла, который он заложил в него. Каков смысл нынешнего сотворения? Он многогранен. Нам он сейчас в нашем повествовании, наверное, не так обязательно. А сам замысел нам сегодня нужен и понять. Вот. Это что касается вот, первокон, кон истока, все изродно. Кон и прави, вот это, говорю, один из первых, это кон воли. Если какие-то нужны уточнения, я бы, в принципе, мог еще немножко развернуть. Если нет, то можем идти дальше в следующий Алексей. Да, хотелось бы, чтобы ты пояснил еще такое слово, которое есть. Это противоположность или нет? Это такое слово, как безволие. Безволие, чтобы вот ты раскрыл, и пойдем далее к следующему кону. Хорошо. Благодарю за вопрос. Безволие, безволие. Ну, как, тут в отражении в зеркале всегда видно, да? Воля, силу, намерение, мысль сливает. Вот. Сила, это значит то, что мы в данном случае могли бы назвать готовность упереться или упорство. Мысль, это в данном случае образ. Действие, образ действия, который тебе необходим. И намерение. Намерение — это у нас же есть слово «мера», и сверхмеры — это самое намерение. То есть вот есть мера мира, которая тебе доступна, и твое намерение сверх этой меры мысль твою хочет проложить. Вот. А безволие, безволие, оно, естественно, как есть воля, так, естественно, может быть безволие. Но как показывает практика и моя личная практика, наверное, где-то и на себе проверенная, и неоднократно, там, десятки, может, сотни раз встреченные в тех людях, которые не имеют воли для своего, или не имеют достаточного концентрата воли для своего проявления. Ну, причины бывают разные. Либо человек, ну вот, собрал какое-то намерение, собрал какое-то упорство, силу, и, условно, 10 раз штурмовал гору и ни разу не добрал. И каждый раз сжигал очень большое количество своей силы. В конце концов, ну, как мы и видим, со многими людьми происходит то, что они, не оценив вовремя свои силы, не оценив вовремя правильность своего пути, приходят к потере силы воли. И, соответственно, результатом можно было бы назвать безволие. Ну, как правило, просто уже концентрация воли у них слабеет, и они не могут добиваться. Поэтому для всех желательно, и всегда говорю там с людьми, когда занимаюсь, вы просто посмотрите на своем пути, там, одно из нескольких определений. Доставляет ли вам радость ваш путь? Прибавляются ли у вас силы на этом пути? Если этого нет, то гарантированно вы теряете там силы, поэтому всегда есть смысл более внимательно посмотреть на выбор той или иной цели, потому что цель может оказаться вам на сегодняшний день не по силам. Я не говорю, что завтра, как показывает практика, если есть серьезный объем концентрации силы воли, то практически в этом мире нет недостижимых результатов. Просто конкретно у вас может быть того объема концентрата, который необходим для того или иного большого дела, может и не быть. Вот, наверное, в этом безволие. Ну, а, собственно говоря, есть огромное количество людей, у которых никаким образом не формируется концентрированная мысль, которая является первоисточником для собирания. Потому что мысль того образа, которого того события, того дела, той необходимости, которую вы стремитесь и пытаетесь достичь. Если ее нет, значит, мы получаем, как сказать, безволие, которое порождено слабостью мысли, слабостью того образа, который, или того намерения, которое у вас может пребывать. Вот, наверное, так. Достаточно ответить? Да, благодарю. Я идем дальше. Вот. А тут у нас следующими первоконами, конами вправе идет кон бытия, или кон явления, или кон белобога, и кон небытия, растворения чернобога. Потом за ними будет кон меры. Вот, просто у меня сейчас хорошо. Будем двигаться. Кон белобога или кон бытия, потому что, как мы сказали, да, в замысле возникает два отражения, кон света, кон тьмы, все в мире являясь, меру бытия своего выбирает, меру бытия выбрав, вновь во тьме исчезает, срок новый для явления ожидая. Вот оно примерно так говорится, но это в замысле. Вот как раз пришел в замысел, потому что я сегодня, естественно, не весь его зачитал, потому что текст слишком был бы большой, и лучше мы малый текст разберем, как я и говорил во всех передачах. Говорю, лучше мы сегодня несколько слов всего разберем, поймем мы глубинную составляющую, чем будем не углубляться, а разбегаться по огромным текстам. Вот, читаю кон белобога. Кон явления. Замысл. Мысль великая в замысле пребывает. Смысл един, мысль та для всего в мире утверждает. Смысл тот в мире являет. Все, что прежде в небытие пребывало, то мысль духом и светом в мире восстала. Явленное, порожденное бытие свое в мире являет. Путь деяния своего

как я уже не раз говорил, что наших ученых, они попытались сделать, рассчитать, какая погрешность в проявленном мире существует, которая позволяет ему существовать, и сколько, может быть, он мог бы вынести погрешности, чтобы остаться существовать. Ну и, собственно говоря, формула единица на 10^37 степени. Как я говорил, что мы устанем считать нули после запятой, чтобы прийти к искомой цифре. То есть мир выверен практически идеально. То есть весь мир существует, потому что есть четкая 100-размерность всех вещей. А как бы 100 раз, вот у нас 100-размерность, хорошее слово 100, соединяющие изначальное раз, меры. Вот. Мера ему во всем мире дана, мера все сохраняет. Вот, я сейчас зачитаю кон меры, потом мы по нему пройдемся. Потом кон света, кон силы, кон духа. У нас много всего. Ну, ладно, попробуем. Как я сказал, мы лучше пойдем сегодня меньше, но, как говорил классик марксизма, ленинизма, лучше меньше, да лучше, чтобы не перегружать. У нас всегда еще будет возможность вернуться, тем более книга Кона, она необоримо движется к своему проявлению, и каждый сможет с необходимым объемом толкования с ней ознакомиться, я думаю, в какое-то недалекое времени, потому что сейчас, скажем, сопротивление достаточно сильное в мире, потому что кон начинает убирать уже в мире новую схему бытия духа, бытия и слова бытия человека, духа. Вот. Да, кон мера, как считают. Ну вот, мера соразмерности всех явлений, мера грани в всемире являет, всему свое во всемире определяет. Всякий ряд и лад мерой проявляется. Срок бытия небытия меру свою собирает. И по мере единой дело единое продолжает. Всему мера своя отмеряет, небеса и земля в мере своей проявляет. Вот, то есть, куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, все по большому счету измерено. Просто не все меры нам видны, не все меры нам понятны. Но тем не менее, даже та мера, что облака висят над нами в небесах, это тоже по мере их веса, по мере их того потока, который теплый поток возносит над землей, они существуют. Это тоже мера. Поэтому, мера всему определяется. То, что мы сейчас обращались к Белобогу и Чернобогу, то для каждого явления, для каждого события определена мера света, определена мера силы. Сила и свет в данном случае почти синонимы. Плюс определена мера мысли. То бишь та часть замысла, которая позволяет этой мере проявиться. И, собственно говоря, куда бы мы ни пошли, да, мера есть. Поэтому мы перейдем к третьей, да, ипостаси, как определяется мера в человеке, как третья ипостась, чтобы нам, я говорю, первая ипостась, сам фон, как он звучит в книге Кона. Второе, как он проявлен во всемире. Как я сказал, мера, меру имеет все проявлено. Мера, это, как правило, позволяет то отношение между собой проявлять тех или иных форм. Не знаю, кто-то, может быть, сталкивался, я как конструктор тоже достаточно хорошо изучал многие двигатели, подшипники, там, супрамат. и прочее. И это все меры. Это все меры, которые мы, ну вот мы строим дом, мы вот там сажени, локти, пяди, пальцы, измеряем для того, чтобы понять, в какой форме нам проявить. Точно так же каждый из нас, и наше тело имеет меру своего бытия. И мы, родившись, мы набираем свет, как растение, растем там до 28 лет по физической своей форме люди. Пиковая форма – это у мужчин 28 лет, у женщин это 26 лет. Ну, как говорят ученые, там, при той или иной как бы, разнице в роде занятий, какой-то, может быть, месту, где проживаете. Кто-то живет на Дальнем Севере, и им там тяжело, кто-то на Крайнем Юге. Им там тоже непросто. Ну, это так, скорее шутка. Тем смысловая. Просто, я говорю, мера все измеряет, и, соответственно, мера это и время, потому что время начинает возникать в этом мире вместе с тем, как реализуется замысел. Вместе с ним основная, одна из основных частей замысла – это мера, а время – это просто лишь одна из мер, которая, ну вот, условно, мы могли бы тут поставить точкой или частицей измерения время, то в каждой химической реакции происходит определенный химический процесс. И, собственно говоря, время этого процесса, как правило, всегда одно и то же. И, собственно говоря, все процессы в этом мире точно так же, как ионное излучение происходит, то есть как свет с какой скоростью покидает то или иное проявленное, это тоже все процессы прошиты через время, через меру времени, или время проявленное, или меру проявленное в виде времени как таковой. Ладно, пойдем мы дальше. Вот, кон силы, наверное, мы сегодня разберем. Потому что у всех магов, у всех колдунов, у ведающих всегда на устах есть слово «сила». Слово «сила», но мы, как сказать, по-разному, наверное, его понимаем, поэтому в данном случае сила, которая проявлена нам сейчас более важно, та сила, которая проявляется на основании возникновения божественного замысла. Потому что сила воли – это одно, это концентрат. А сила та, которая проявляет мир, ну, условно, та же сила, которая, как нам представляют модель молекулы или атома, та, что вот, нейтроны, протоны крутятся вокруг нейтрона, вот вам и эта самая сила. Но если брать в реальном физическом проявлении вот эту форму атома, то, условно говоря, нейтрон от протона – это как два теннисных мячика, находящихся на расстоянии там, 5 километров друг от друга. Ну, может быть, немножко там в размерах я и чуть ошибаюсь, но смысл примерно такой. Представляете, каково уровня силы существует, что на таком расстоянии они находятся в как бы практически неограниченное долгое время, не теряя вот эту силу притяжения, растяжения, расталкивания, то они так находят. Поэтому сила в проматерии заложена просто неисчислимо. Там где-то какой-то ученый подсчитал, ну, как вы знаете, наиболее несжимаемая составляющая в этом мире – это вода. Ну, из физических элементов появилось. Так вот, он посчитал, что если была возможность сжать кубический, услышите меня внимательно, кубический сантиметр, ну, представьте, размер воды половину, то этой силы хватило бы, чтобы все составы Земли там, в течение дня можно было толкать. Ну, имеется железнодорожный состав. Вот такая сила в одном кубическом сантиметре. Вода в этом плане ничем не отличается от проматерии, потому что все здесь состоит в проявленном материальном мире из проматерии. И, соответственно, сама сила, которая в ней сокрыта, она не ограничена. И как вот тот мир, который вокруг нас проявлен, который мы можем через свои органы чувствовать, все приборы, там, включая бинокли, агрегаты, они составляют всего 4% из той массы Вселенной, которую там, через гравитационные проявления можно сосчитать. Поэтому ключевой момент тут, что сила, опять же, древние, я уже не раз говорил, сила следует за мыслью. В данном случае род, проявляя смысл и замысел своей мысли, этой мыслью активирует ту силу, которая пребывает в проматерии. И эта сила начинает движение, и через движение этой силы возникает свет. Я вам просто описывал сам процесс, чтобы вы понимали, что каждому из нас в той или иной степени через звук, через наше движение, через почему даже в самих там, магических заклинаниях, в обрядовых песнопениях, почему говорят, что всегда должно быть четко определен ритм проговора, его звук, сопутствие каких-то возможных инструментов. Для чего? Для того, чтобы сила могла быть активирована и могла быть призвана в этом плане. И, собственно говоря, вот что такое сила, то, наверное, о чем хотел я сказать. Но как бы по мере раскрытия всемирия силы вместе с мыслью, да, то есть каждая сила возникает тогда, когда проявляется мысль. Вот. Сила как мысль, то есть как часть замысла, она проявляется и показывает себя в этом эксимире в виде тех или иных феноменов, да, там, как мы, вспоминая множество наших богов, понимаем, что каждый из них является проявленной силой и частью мысли самого рода прародителя, потому что, я говорю, все, что есть в мире, все изродно. Вот. И поэтому сила — это то, что есть в проматерии, сила — это то, что возбуждается мыслью, которая в большей степени идет из замысла. Ну и, собственно говоря, каждый из нас порождает ту или иную творящую мысль, он производит возбуждение поля, которым является этот мир. Ну и, собственно говоря, каждая наша мысль изменяет мир. И плюс, как бы силами мы называем родных богов, потому что каждый из них является мыслью, которая концентрирует, направляет силу на тот или иной удел мироздания. Перун, на это Велес, на это Сварог, на это Стребог, на это Огневог, или Тимарго, или Огнь Сварожич, на это каждый бог. Каждая сила, являясь мыслью и волей прародителя, держит свой удел. Поэтому, как мы говорим, Бог Всевышний, род прародитель един и много проявлен. Вот то, что касается силы. Поэтому было зачитано «Сила вечная в тишине непроявления пребывает тьма». Возможность явления всех сил тебе несет и вечность и сохраняет. Род прародитель, мысль замысел рождает, мысль свое проявление он направляет, мысль та силу пробуждает и творение воплощает. Как замысел возникает, мысль приходит, и сила тогда себя проявляет. Из небытия бытие она пробуждает. Сила все во всем мире созидает, сила всегда во всем пребывает. В покое и в движении себя проявляет, по мысли, по замыслу, по фону, путь свой выбирает. Лик или той возникает, удел во всем мире, лик тут сохранять. Вот что такое сила, я думаю, достаточно неплохо удалось нам раскрыть по моему пониманию. Алексей, вопрос, как сказать, просто мы разобрали, сейчас 4 у нас, кон духа, кон вести, вот, кон образа, они все очень объемные, я просто боюсь, мы вывалимся за рамки эфира, может быть, там просто сегодня будет достаточно, потому что есть мнение, я думаю, что оно достаточно четкое, что мы не раз вернемся к конам праве, чтобы вот этот более полный образ, как формируется дух, как возникает кон образа, как, потому что, как я говорил, в науке целостного миропонимания, наука образности, как способ описания, формирования, передачи и направления образа, одна из важнейших. Алексей, что скажешь? Да, Сурияр, я полностью согласен. Вполне возможно, можно просто разделить на 2 эфира, чтобы более полнее раскрыть эти все темы. Да, и ты на данный момент, у тебя есть еще что-то сказать, или мы перейдем ко второй части? Я у нас вопросы есть. Закончил сейчас на фоне, что у нас сейчас? Кон силы был. Кон силы закончил, потому что у нас 6 основных конов. Коны праве, там, вот, еще, я говорю, остался кон духа, кон вести, кон жизни, кон образа, и кон мысли, вот, потому что там уже следующим уровнем идут кон единства, кон веды, кон души, но это уже следующее, это уже за праве. Угу. Да, ну тогда я предлагаю тогда перейти ко второй части и ответить на вопросы наших слушателей, зрителей, как ты считаешь? Я готов. Если есть вопросы, вопросы всегда говоришь, что значит, хотя бы что-то было услышано, а я надеюсь, ты мне честно старался, чтобы мысль была понятна, я ее разбирал несколько раз. Поэтому если есть вопросы, значит, есть что пояснить, и это тоже хорошо. Хорошо, значит, первая часть наша подошла к концу, и сейчас мы прослушаем небольшую отбивочку и перейдем ко второй части, где я зачитаю вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей, и Сурияр на них ответит. Поехали! Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В первой части эфира Сурияр нам очень подробно рассказал про коны праве, про 4 конкретно. И сегодня тема нашего эфира, напомню, основы божественного замысла, коны праве. И сейчас мы переходим ко второй части, пока еще мы принимаем вопросы в нашем чате, поэтому, друзья, пишите еще, если есть какие-то вопросы, нужны какие-то разъяснения по каким-то темам, мы постараемся, Сурияр постарается их разъяснить. И первый вопрос от Петра Попихина. Какие имена в нашей традиции носят вселенские законы? И он перечисляет. Первое – закон изменчивости, то есть время. Закон второй, закон разделенности расстояния. Третий, мельчайшая частица Бога, условно атом. Это вопрос? Да, ну, какие имена в нашей традиции носят вселенские законы? И вот он предложил вот здесь 3 варианта. Согласен, не согласен, может быть, какие-то разъяснения? Тут нет, вообще я не стремлюсь вступать в спор или там доказать. То есть, если человек как-то видит, ну, или подчеркнул откуда-то там ту информацию, может быть, даже знание, которое его устраивает, мы всегда можем ну, как на, допустим, кругах ведущих или философов, мы садимся и всегда разбираем достаточно долго основные понятия. Вот. Если не сложно, еще раз зачитай, я там думаю, что на небольшой комментарий меня хватит, а в том плане, что там какую-то доказательную там, или системообразующую, наверное, информацию не смогу подать, потому что, ну, мы, может быть, немножко о разном говорим. Хорошо, хорошо. Да, давай я просто буду их по очереди называть, а ты будешь разъяснять. Значит, первое, что написал Петр, это закон изменчивости, то есть время. Закон изменчивости, но это не первый кон. Это не первый кон. Он так и называется, кон изменения. Кон изменения, потому что вот сейчас кон явления, а то что как сказать, вот я описывал и Белобога, и Чернобога, и Тримутри индийский, естественно, так говорю, для того, чтобы мир двигался, развивался, он кон изменения, он так и называется. И это не кон времени, потому что время в данном случае это просто фиксация там, в большей степени физических процессов, как я говорил. В большей степени физических процессов, и просто одно бытие существует, другое бытие уже прекращает существование, третье бытие уже исчезло. Мы можем это измерить временем, ну, которое там, время в данном случае это просто наш договорной сюжет, что мы договорились, что мы меряем там, секундами, минутами, часами, днями, неделями, годами, там, столетиями, там, тысячелетиями. Это наш договорной сюжет, а то, что условно, через какое время там алюминий, погруженный в ту или иную агрессивную среду, полностью будет изъеден, это, вот это будет то время, которое будет естественным. А мы уже можем накладывать на него наше договорное время. Поэтому кон изменений, он, да, он среди первых, но это уже кон явного мира, не кон и правил. Кон и правил, они проецируют вечность, а изменения, оно вот как раз возникающее и исчезающее. Тут нет, как говорить. Угу. Так, следующий закон, это второй, закон разделенности расстояния. Ну, опять же, вот как я приводил модель атома, да, что она у нас как бы существует в разделенности, там, на расстоянии, там, два этих теннисных мячика на расстоянии 5 километров. Это разделенность и выделенность. Ну, просто в толковании, да, есть и разделенность, есть и выделенность, да, что как условие, ну, как само по себе, кто был первым, кто разделился, сам род, который сам себе разделился и в своем отражении проявился. Светом и тьмой он стал, над всем в мире восстал. Вот как говорит. Поэтому как элемент конов, да, разделенность, но она не является как, скажем, первой основой. Потому что если не было бы разделенности, не был бы мир. Поэтому это, скажем, часть замысла. Часть замысла. И среди конов, конечно же, это есть. Но не имеется как отдельный кон. Просто описывает, что разделенность, лад, мера, это все как, кстати, но вот любой ряд подразумевает разделен, а ряд это и есть мерность и лад одновременно. Вот, поэтому тут можно разговаривать долго, но я говорю, мы просто не имеем сейчас, ну, возможности глубже пройти, потому что не будет, как сказать, не будет мною, возможно, правильно понят вопрос, потому что, ну, человек на какой-то свой источник опирается, может быть, на свое какое-то знание. И если бы там была возможность долго бы разговаривать, я думаю, там, хватит уверенности, могу сказать, что мы пришли бы к, ну, к основе, к одной. Хорошо, хорошо. И третье – это мельчайшая частица Бога, условно, атом. Ну, условно, у Бога, по-моему, сейчас скажу более четко, по моему мнению, у Бога нет мельчайшей частицы, потому что он и есть порождающей сети. И атом, как мы знаем, не является минимальной частицей. Там были кварки, еще там, сейчас, ну, не вспомню, просто достаточно много частиц, еще более мелких. Потому что атом, как мы помним, это еще со времен Древней Греции, как некое, переводится, неделимый. Вот. Ну, поэтому сам термин атом, я думаю, здесь не совсем, наверное, корректно использовать. Ну, так. Поэтому Бог не является там измеряем какими-то частицами, потому что это прежде всего единое сознание, которое все себя порождает. Хорошо, идем далее. Александр задает вопрос. Сурияр, вы в одной из передач говорили, что собираете знания по кону. Скажите, будет ли возможность получить доступ к этим знаниям? Возможно, это будет книга или что-то другое? Ну, вы, наверное, просто пропустили. Я уже не раз говорил, что да, книга кона, она сейчас, ну, в такой... Именно как раз потому, что мы опираемся на древнее, на научное и на те провидцев, прозорливцев, которые среди ведущих есть. Мы сейчас вот это, потому что все, что писано человеками, оно писано человеками. То, что на уровне яснознания можно проверить, оно, конечно, уже обретает более четкую плотность. Да, книга Кона. Она так и называется, книга Кона, она движется к своей полноценной материализации. По большому счету материал самой книги собран, просто сейчас идет работа над толкованиями, чтобы не было, как бы, сложности у тех, кто будет читать и погружаться. Хорошо, идем далее. Вячеслав, здравия, вопрос. Как коны применять в нашем государстве, государство в кавычках, сейчас? И надо ли это? Как, когда-то, не помню, как, где-то говорил, может быть, в одной из передач, ну, был хорошее, слушал как-то радио, не славянское, ну, просто какое-то радио, и там был задан вопрос одному из участников, типа, а как надо жить, вот, по совести или по закону. И человек там что-то долго-долго мудрствовал, влево-вправо, ну, типа, может быть, законы же, типа, обязательно, а вот так. Ну, смысл такой, что мы все связаны одной вестью, из которой возникает совесть, да? И совесть нам всегда говорит примерно одно. То есть вот наш дух, наша душа, наша совесть, которая соединяет нас с единым духом, всегда говорит одно. Не делай другим того, чтобы не хочешь, чтобы делали тебе. Заботься о малых, заботься о старых. Знай, что все мы есть одно. Вот нам он, который все законы перекрывает мгновенно. И это не значит, что их надо исполнять или не исполнять. Исполняйте он вести, реализуя совесть. Вот и все. Внимание. И даже не важно, в каком мы государстве живем, и находимся, если мы все, вот мы сами, да, не какие-то правители там мифические или еще что-то. Когда мы начнем жить по вести, по совести, следуя конам небес, не законам, там, ну, законы как бы в той или иной степени нам все равно приходится выполнять. Но в первую очередь все законы нас приводят к одному, что, ну, не законы, а закон, то, что есть весть, есть совесть. И мы есть одно, мы все лики продолжения единого рода. Все из этого. Хорошо. Анатолий Подкова, в прошлых выпусках вы упоминали молитвы или молвы. Какие источники можете посоветовать для прочтения, более-менее нормальные? Бум-бум-бум. Ну, достаточно в многих родоверских кругах есть книга-словник Велеслава Полкова. Там достаточно много хороших правильно по ритму и по смыслам собранных текстов. И мы в своей обрядовой практике тоже их достаточно много используем, потому что они уже, ну, с одной стороны устоялись, с другой стороны Велислав и много-много на самом деле подвижников приложили большое количество усилий, чтобы, ну, вот, толще народа в наших мифах, в каких-то наших книгах, там, в Велисе, в том числе, найти эти старые тексты, мол, обращений, и, собственно говоря, их переложили. Мы, собственно говоря, тоже в череде этих же подвижников находимся, и у нас тоже достаточно большое количество мол, которым мы пользуемся, есть. Я приношу извинения, потому что я уже, по-моему, раз или, может быть, даже два сказал, что попрошу русское радио, славянское наше, выложить где-то и в доступе, чтобы люди могли читать, сами настраиваться, потому что, ну, это очень важно. Молы творить — это, как сказать, пребывать в сотворении с прародителем, животворящей силой рода. Сказал. Хорошо. Каролина, здравствуйте. Сурьяр, что мы после смерти будем делать? Здесь мы изучаем все, а там, что будет за гранью? Может, то же самое опять, изучение чего-то? Отдыха нигде нет? Спасибо. Я даже засмеялся. Ну, вопрос, потому что настолько объемный, что я за него браться не буду. Вы меня простите, потому что это, ну, реально, это там ни на одну, ни на две, ни на три передачи, чтобы... Вот. Ну, просто есть понятие, там, какое-то количество небес, там, 7, 9, 11, 13. Вот. И видели, да, где-то по обращениям до 13 небес. Там, по нашим, скажем, духовным проходам и постижениям, там, где-то до 7 небес. Давалось дотягивать, про другие рассказывали те, кто были раньше, ну и, собственно говоря, кто-то еще пытается. И, соответственно, каждый живущий по легкости и правильной прожитости своей души и непривязанности к этому миру, собственно говоря, восходит на те или иные небеса. Собственно говоря, самые ближние небеса — это для тех, кто по большому счету не то чтобы отдыхать, но просто спит, в полудреме находится между воплощениями, потому что он и здесь точно так же находился в дреме более или менее глубоко, не понимая, где он и куда идет. А если подниматься выше, там уже пробуждение, там, да, перерабатываете опыт этого воплощения, те задачи, которые возникли здесь, получаете возможность их, ну, скажем так, более объемного понимания и решения. Вот. И когда приходите уже на следующее воплощение, все вот ваши заделы, если вы поднялись там, вот, до уровня 4-5 небес, все ваши заделы, которые вы в этой жизни сделали, вы приходите уже практически с раскрытыми дарами. Ну, то имеется в виду, что хотели там научиться резанию там по дереву, приходите, у вас уже там намного лучше, чем вот в этой жизни предыдущие достигли, там, рисовать, там, стихи писать. Там, ну, практически любое дело из материальных проявлений или там даже обращение к постижению Бога или богов, тоже очень серьезные усилия, и там есть возможности, почему люди приходят, уже обладая ясновидением. Мы смотрим там, по прошлым жизням, как правило, всегда видим, что человек уже серьезно и не одну жизнь занимался, там, скажем так, духовными практиками. Вот. Поэтому, наверное, на этом я закончу, потому что сейчас у нас там курс определенный учебный, тоже запрос сделали люди со стороны А как вот типа нам вспомнить, как нам на следующее воплощение прийти сохранить память? Мы прописали, называется «Путь бессмертный». «Путь бессмертный». И, собственно говоря, там вот эти навыки, что ты, ну, как бы помнишь себя, там достаточно серьезно сохраняешь память по приходу сюда, можешь найти здесь даже какие-то свои вещи, как таковые, найти тех, которые, ну, помогут тебе быстрее адаптироваться, если так, ты духовным методом каким-то занимался, делать, то, условно, твои дары смогут активировать значительно быстрее, ты там не потеряешь на это целую жизнь. Вот. Как таковое. Вот, ну, я говорю, поэтому больше, наверное, сейчас не скажу. Ну, очень большая тема, по ней долго. Мы там как-то собираемся делать этот курс, передать по этой теме, но пока еще не дошли. Идем далее. Анатолий Подкова, где можно посмотреть коны, которые вы читали, и, возможно, приобрести их? Ну, как я говорил, я говорю, пока еще, вот, скажем, по толкованиям, по систематизации чуть-чуть работа не закончена, поэтому мы ее даже в электронном виде сейчас никуда не выкладываем, чтобы потом, ну, условно, не отвечать на огромное количество вопросов из-за того, что, ну, как бы не дано достаточного качества и объема толкования. Поэтому, ну, сейчас, я говорю, приношу, условно говоря, свои извинения, хотя вы извиняться не за что, сейчас нет возможности выдать текст на русском виде, каком бы он был. Почему я говорю, что тут я прочитываю и даю толкование сразу живое, чтобы оно было понятно. Идем далее. Любомир. Скажите, пожалуйста, цвет глаз и лицо человека при каждом новом воплощении сохраняет свои прежние черты, а после смерти облик человека в нематериальном мире также не меняется? В нематериальном мире? Нет, ну, конечно, там не факт. Вы можете там войти и стариком, можете войти в лучшей своей форме, если вы, ну, как сказать, не привязывались, потому что очень многие привязываются к телу, к событиям, к своему состоянию, там, еще чего-то. Это в данном случае и индивидуально. Еще там что было? Первый вопрос был, изменяется ли цвет глаз и лицо человека при каждом новом воплощении или сохраняет свои прежние черты? Ну, лицо, как правило, может претерпевать достаточно сильные изменения, но в меньшей степени меняется разрез глаз, и сами глаза практически могут быть неизменны, потому что мы своих узнаем как раз по глазам тех, с кем были раньше знакомы. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт неоднократно, и потом проверяли, да, соприкосновения были. И родственников точно так же, да, по глазам определяем, потому что многие люди переходят, ну, не многие, там какое-то количество людей, которые более-менее осознанно существуют, они переходят из воплощения в воплощение примерно в одном и том же круге существ, духовных людей, которыми они прошли этот круг. Третий раз приходит, просто кто-то родился раньше, кто-то позже, кто-то условно сыном, а кто-то отцом. Ну, по глазам узнают. Есть такое. Ага. Так, идем далее, Александр Сурьяр. Какие есть практики для того, чтобы лучше понимать и усваивать подобного рода информацию? Может быть, какие-то аскезы вроде голодания или что-то другое? Много интересной информации, но есть проблемы с ее усвоением. Наверное, есть такие очень продвинутые жители планеты Земля, которые, столкнувшись с серьезными священными текстами, сразу их понимают. Но если такое происходит, то происходит это всегда только в одном случае, что человек уже имел дело с этими текстами своих предыдущих воплощений. И, соответственно, он уже имеет определенный уровень понимания и толкования. Для всех остальных все эти тексты, ну, это я говорю, почитал, если умеете медитировать, пребывать в безмолвии, попребывали в безмолвии, там, почитал, попребывал в безмолвии, еще более оптимально найти наставляющего, который, ну, вот, это расширение, это толкование через как бы вибрации души сможет передать. Вот, наверное, три позиции. Почитать настройки перед чтением, обратиться к высшим силам, чтобы вам помогли, раскрыли это понимание, потому что тут запретов нет, и каждый может выбрать свое правило. Благодарю, Максим Большаков. На каком духовном уровне ты находишься, Сурьяр? На каком духовном уровне я нахожусь? Ну, наверное, я позволю себе не ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, что бы я ни сказал, оно не будет... у нас нет полно общей шкалы, чтобы как-то это что размерить. Поэтому то, что не скажу, оно будет, ну, не будет соответствовать действительности. Ну, не действительности, оно будет соответствовать моему пониманию. А тому, кто задал вопрос, может не соответствовать, и поэтому я выдержусь. Ну, как среди людей, да, ведун, волк, кто меня называет, наставник, там, как двигаюсь, обрядодей, как славянского радио любят объявлять. Благодарю, благодарю, Сурьяр. Вопросы у нас все и реплики заданы. Я так думаю, что наш эфир подошел сегодня к концу, и в завершении нашего эфира наши гости и сказители всегда говорят что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие. Ну, сейчас у нас непростое время. Мы большую часть обрядов сейчас творим и возносим молы как раз за то, чтобы вот это сложная, кровавая история, которая сейчас внутри нашего народа проявилась, чтобы она завершилась, чтобы мы, как сказать, усвоили все-таки этот урок, потому что этот урок, к сожалению, не первый, не второй, как раз проходящий внутри родов, потому что подобные события, они очень сильно разрушают дух нашего народа, почему мы и стремимся сейчас вот те тексты проявить, чтобы мы все смогли более глубоко заглянуть в путь нашего совместного бытия друг с другом, чтобы мы поняли, что такое наша весть, соединяющая нас друг с другом, предками, сами высшими небесами, с богами. И вот эта злоба, которая сейчас раздирает наши рода, она должна исчезнуть, потому что мы есть род. Мы есть род. Вот я, собственно говоря, всем желаю, чтобы мы настроились на то, что это будет закончено. И мы, братья, кто от злобы избавил, можем обнять искренне, со слезами, радостью и благодарностью. А так готовимся, молы сотворяем, тексты читаем, огонь зажигаем, стойкость в сердце сохраняем, помощи от небес, от предков всегда ожидаем и получаем. Ну и свою весть, свою совесть в чистоте берегаем. Вот, наверное, так это. Всех благодарю, всем добра за сегодняшний. Благодарю тебя, Сурьяр, за добрые слова, за информацию, которую несешь. Ждем тебя всегда на наших эфирах и программах. Благодарю также зрителей за интересные вопросы и реплики. Сегодня напомню, что по одному из современных календарей 5 апреля 2023 года мы прослушали эфир «Основы божественного замысла Коны Прави». Автором и сказителем был Сурияр. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Благодарю, друзья, за все. И если тема эта была интересна, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, тем, у кого есть что рассказать эфира и в эфире поделиться с народом чем-то важным. Обращайтесь через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем крепости духа и целеустремленности. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.